У человека в юности пробуждается половое желание. И это половое желание заставляет рисовать картины в уме. Это удивительная цепь, в которой разворачивается проблема. Объясняется в ведической литературе, когда фермент семени скапливается в определенном возрасте, когда наступает половое созревание, скапливается фермент семени. Этот фермент семени носится кровью, и в первую очередь кровь несет его куда? В мозг. В мозг. Этот фермент семени идет в первую очередь в мозг. И мозг под влиянием этого фермента семени приходит в возбуждение. И это возбужденное состояние ума начинает рисовать картины, связанные с тем, что как выбросить это семя. Как выбросить это семя. То есть как преобразовать эту половую потенцию. И то есть, вот, любое возбуждение, если кто-то знает законы физики, любой возбудитель связан с энергиями. Так? Знаете, да? Возбудитель. Возбудителем является ток. Так? Понятно у нас тут в Исконсе грамотей. Ага, Танька. Ток же, да, возбуждает-то? Пендик-то. Вот как это? Зажигание-то. Аккумулятор бьет, все приходит в возбуждение и поехал искать. Нарисовал картины и поехал искать. Так же это практически как машина действует. Организм. Под воздействием этой энергии, энергии вожделения, кама-шакти, она скапливается и трансформируется, из крови трансформируется в это семя. Семя, достигая мозга, ума, приводит его в возбуждение. И ум начинает рисовать разные картины. Удивительно, вот здесь, если кто-то поймет, что вот, я постараюсь, конечно, объяснить. Все это начинается в уме. То есть человек начинает себе выдумывать это. Как это будет выглядеть, как это будет происходить. И вот когда он себе это четко разрисует все, как это будет происходить, что у него там будет, как будет это, он начинает искать, как бы это реализовать. Эти поиски, вот когда мы видим людей, которые вдруг это нашли, это просто им семя в голову ударило. То есть кама бьет в голову, и человек начинает искать это. И потом он говорит, ой, Кришна так устроил. Как-то послал этого человека, и как-то я теперь его спасаю. Как-то это все устроилось. Но тот, кто внимательно читал Бхагаватам, тот прекрасно понимает, что у человека просто пахатские проблемы. Поэтому он ищет именно те формы общения, которые бы позволили ему реализовать те картины, которые нарисовал он себе, выдумал в уме. В уме. Вот вы заметили, допустим, мужчина там, он себе надумает что-то в уме и действует. Или женщина, она, вот особенно женщина описывается, что женщина особенно склонны выдумывать себе что-то. Они надумают, а потом разочаровываются, когда это не получается. Они надумают, они уже себе мужа нашли, они уже на него замуж вышли, они уже там разрисовали, они уже детей ему родили, все. И осталось только привести этот план в исполнение. И они начинают действовать. Но когда эта деятельность не достигает, так сказать, результата, они страдают. От чего же страдает человек? От своей надуманности. Он что-то себе выдумал, выдумал какой-то объект. Этот объект может даже не знать этого. Но женщина уже считает себя принадлежащей этому объекту. Она уже выдумала это. Она создала у себя вот эту семейную жизнь в уме, или же какую-то там, то есть сброс этой потенции, так сказать, кама-шакти. И начинает преследовать эти цели. Атаковать. Очень так системно. Не просто так хаотично, и все. Системно. Женщина, она атакует системно. Мужчина более хаотичный, он сразу бурно проявляет такой. Самцовость такая. Самка же, она игрива. Вот вы замечали в природе. Он нападает, а она, так сказать, уворачивается. Хотя она хочет, зачем она уворачивается? Это игра, да. Она более тоньше хочет, более изысканнее наслаждаться. И таким образом мужчина может олицетворять такое грубое влечение, а женщина такое утонченное. Ей, пожалуйста, цветы подарите, вы там ей на уши лапшу вешаете, там то, все, водите ее в театр, в музей. Мужику сразу все понятно. Давай ложись, все. Какой театр, какие цветы? О чем речь? Плохо понимаю. Я достану тебе вот ту звезду. с неба. Видела в небе звезду? Я тебе ее достану. Давай, ложись. Мужчина обычно так рассуждает. Я думаю, если вы взрослые люди, вы понимаете, что мужчина, он всегда преследует мгновенно ему. Потому что все в итоге придет к этому. Но женщина, она более ухищренное живое существо. То есть более такое гадкое получается. Она действует очень так необычно. Ей подавая вот эти изысканности. Стихи, поэмы. То есть она пытается наслаждаться более тоньше. То есть это более проблематично всегда. Когда человек тонко наслаждается, проповедовать ему сложнее, чем тому, кто грубо. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху в этой истории храма Гундичи, он говорит, очень легко на самом деле внешнюю грязь убрать. Видимую грязь довольно легко очистить. Но всех труднее очистить то, что осталось в щелках, в закоулках, там, в этих, там, где никто не может найти это. Эту грязь вытащить из сердца сложнее. То есть эти тонкие проблемы, их вычистить очень сложно. Грубые, они на поверхности, их сразу видно. И вы можете их сразу взять и вычистить. Но тонкие. И этих тонких проблем очень много. И внешне мы видим, что человек может быть внешне выглядит такой побежденный. Вот помните, как та история, которую мы часто слышали, вот от Махараджи, про того человека я еще несколько раз и рассказывал, который победил гнев, помните? Ходил, говорил, я победил гнев. Но когда на него обрушилась такая клевета какая-то, более такие тонкие проблемы, гнев, так сказать, сразу выплыл наружу. То есть гнев был, он не был побежден. Но внешне грубое такое, грубое проявление гнева, оно было погашено. А у того человека, наоборот, внешне казалось, что он гневный, а внутреннее у него было все вычищено. Все вычищено. То есть даже внешняя грязь была такая, как сказать, надуманная. И вот в этих всех процессах, вот этого, как пробуждается вожделение, как чувства привязываются. Уже было миллионы, миллиарды экспериментов проведено, даже вот я в своей собственной жизни очень много наблюдал и за собой, и за другими людьми. Я буду говорить о себе, так сказать, в смысле, чтобы никого не задевать. Что я еще в раннем отрочестве увидел, что как чувство... Очень легко манипулировать чувствами. Можно чувство перемещать с одного объекта на другой и привязываться к нему каждый раз навсегда. Каждый раз навсегда, да, до смерти. Но перемещение этих чувств на разные объекты такая игра. То есть на самом деле никаких привязанностей вот изнутри не существует. Все связано с чувствами. Вот как вот где говорится, праздно гуляла эта красивая женщина. Красивая, праздно гуляющая красивая женщина – это ум. И 10 слуг – это 10 чувств. 5 восходящих и 5 нисходящих. 5, значит, которые принимают, и 5, которые что? Действуют. Действующие. И у них было по сотен жен. Кто такие сотни жен? Это желание. Желание. Почему жены именно? Почему у них не было по сотен мужей или детей? Потому что сотни желаний связаны с чем? Почему? Вот с женщинами, да, с похотью. Сотни желаний связаны с камой. У ушей, у глаз, у носа, у рта, у ануса, у генита. Все связано с этими похотскими желаниями. Сотни похотливых желаний. Сотни. Которые, кажется, вроде бы и не выглядят как похотливые. Когда смотришь на... Ну что такое, вот разве похотливые? Но эти желания все похотливые. Поскольку они связаны с этим вожделением. И чувство, перемещаясь с одного объекта на другое чувство, просто... Любой эксперимент можно провести, можно привязать любого человека. И точно так же можно разрушить любую привязанность. Прямо на эксперименте. Вот, допустим, можно времени месяц. 15 дней можно привязать человека напрочь. И за 15 дней можно переместить его привязанность. Такую же, она будет точно такой же силы, совершенно на другой объект. Любого я могу сделать. Вы будете внешне говорить, не, а вот там внутри вы это ощутите, что это произошло. Это еще раз подтверждает, что все эти проблемы, они такие механические. То есть такие телесные, как механизм, как машина, тело как янтра, как машина, в которой есть пуранджана, то есть само живое существо, покрытое этим телом, оно там внутри. Но тело как машина действует. И очень легко, вот мы едим пищу, раз переваривается, там что-то какое-то, испражнения получаются, там... какие-то отбросы, там все, что-то делаешь, там зубы болят, сахар разрушает, там. И мы видим, что какие-то процессы механические, они сразу мгновенно вступают. Когда простудился, чихаешь. Но живое существо не может простудиться. Само живое существо приспособлено для жизни в любой среде. В Бхагавад-гите написано, что его невозможно сжечь, иссушить ветром, смочить водой там и все такое. Разрушить никаким, невозможно разрушить ни одним видом оружия. Значит, это живое существо само по себе предназначено для жизни в любых условиях здесь, в материальном мире. И эти теории ученых, что там нет жизни на солнце, нет жизни в воде, все, есть живые существа. Прямо в воде есть разумные живые существа, человекоподобные. Здесь у нас на планете есть в воде человекоподобные живые существа, и они есть там всегда. Целое государство под водой существует. Но их тела другие. Их тела просто другие. Поэтому Прабхупада описывает эту философию доктора лягушки, что они, люди вот в таком теле, они мерят всех. Вот. Есть ли жизнь на Марсе, они подразумевают вот такое тело. Есть ли жизнь на Солнце? На Солнце жизни нет, как там кто-то может жить? И опять они мерят своим колодцем, своим телом. Но на планете Солнца прекрасные тела огненные. На Луне прекрасные тела везде. И там есть цивилизации огромные, мощные. Государства в сотни миллионов раз превосходящие наш уровень. Интеллекта всего. Культуры, искусства, науки. И они воспринимают себя точно так же, как мы сейчас вот здесь сидим. В точности так же воспринимают все. И есть описание Махабхараты, когда Арджуна, он посещал эти планеты. В том теле, в котором он был. Путем этих паринам, путем трансформации. И это тело спокойно могло жить на Солнце, трансформировалось. Не надо было менять ничего, тут же происходили эти трансформации. Итак, в организме человека происходят тоже эти вот все проблемы. То есть трансформируется. Одно трансформируется в другое. То есть, к чему я говорю? Это же тело трансформируется для жизни на Солнце. Это же тело может трансформироваться для жизни в воде. Точно так же и чувства человека. Они могут трансформироваться к любой ситуации. Вот говорят, что есть такой адаптационный период. Вот сейчас человека помести в тюрьму, и он через некоторое время адаптируется. Помести его куда-то в другое место, на Багамские острова отдыхать, и через некоторое время он опять адаптируется. Куда бы человека в больницу положить, он через несколько, он уже там такой свой весь в больнице ходит, уже все знает, уже психологически. То есть мы видим, как живое существо адаптируется и привыкает к разной деятельности, к разным условиям жизни и к разным объектам чувственных наслаждений. Вот, если человека поместить в какое-то закрытое пространство и дать ему одну женщину какую-то, любую, та, которая ему сейчас вот здесь не нравится, потому что есть широкий выбор, и он даже никогда на нее не посмотрит. Но если поместить их в определенные условия, где они будут постоянно соприкасаться друг с другом, контачить, то этот человек, который бы никогда в жизни при выборе даже не посмотрел бы в эту сторону, не только что-то. При таких вот близком контакте, в замкнутом пространстве, через некоторое время между ними возникнет что? Если даже говорится, что в закрытом пространстве между мужчинами возникают, какие проблемы начинаются. Что же говорить о женщине? Та же самая некрасивая женщина, поскольку человек начнет близко, через микроскоп рассматривать ее природу, чувства. Чувства как конь, они хотят скакать куда-то, им надо стремиться к каким-то. У них сотни этих жен, сотни желаний похотливых. Поэтому, поместив человека в определенные условия, можно тут же его привязать. И точно так же взять его, вытащить из этих условий и поместить его в другие условия. И эти чувства точно так же отвяжутся от того объекта и привяжутся к этому. Вот вы видите, да, как женщины, допустим, там, или мужчины, у них одна жена, вторая жена, третья жена. Или у женщин там, сегодня этого люблю, завтра того люблю, послезавтра этого люблю. И даже сейчас мы видим, как ум надумывает, да? То есть, вот мне этот Прабху нравится, потом вот тот Прабху нравится. И каждый раз в уме такое впечатление, что это серьезно. Ум все время говорит, это очень серьезно. Ты что, это очень серьезно для тебя. Именно вот этот человек. Потом, когда планы не осуществляются, ум такой хитрый, он раз резко перебрасывается в другую сторону, потому что там сотни разных жен-то есть. Он сразу перепрыгивает в другую сторону и уже надумывает про этот объект. Да, ну вот этот, это мой. Вот когда в школе учились, я помню, девчонки, они всех мальчишек распределили, кому кто принадлежит. Мальчишки не знали этого никогда, мальчишки никогда не знают этого. Но девчонки, они уже знают, это мой, ты что это туда там? Дунька, ты почему там моего? У них там такие разговоры. И они уже распределили, это мой, это вот ее, этот вот тот. У них все было поделено уже на регионы. Да, это кама. Кама, она делит все. Или прабхи. Они тоже так же, не прабхи, вот, ну, мужчины. Они там тоже, это, трое-четверо человек, они там, кстати, на одну. Матаджи медитировали. И каждый ее считал, так сказать, и так. Надумано так все. Это все надумано было. То есть вся проблема была выдумана. Сейчас я вижу, как вот ко мне обращаются, приходят, говорят, вот мы там то, мы все, мы нам вот этот прабху нравится. И вся эта проблема возникает в уме, чувство. Сотни тысяч желаний похотливых заставляют живое существо эти чувства погружать в какой-то объект этого вожделения. На уровне тела. Не на уровне духовной науки там или чего-то. На уровне телесных взаимоотношений. На уровне телесных взаимоотношений. И человек в этом состоянии, в возбужденном состоянии, когда вожделение бьет ему в голову, когда он не получает этих чувственных наслаждений, то есть его планы разрушаются, как Прабхупада пишет в Бхагавад-гите, когда человек видит разрушение своих собственных планов, то он думает, что я здесь делаю. Именно эта концепция, она сразу вытекает в то, что человек не удовлетворен тем местом, где он находится. Вот сейчас вот мы видим, у нас вот один Прабху ушел, да? Ну, сейчас где-то гуляет он. Почему? Потому что его... Что? Ну, что только, что толку-то? То есть чувства не удовлетворены. И когда мы видим, что где-то невозможно осуществить наши чувственные желания, мы сразу хотим это место покинуть. И мы начинаем искать, планировать. Вот почему здесь говорится, что заставляет его искать контакта с противоположным полом. У человека вот возникают вот эти планы. И он начинает искать этого контакта всевозможными способами. Он начинает на это медитировать. Он не начинает искать контакта с чем-то там, с какой-то... Не знаю, с проповедью связанной или с чем-то, он начинает искать контакта, связанные со своим половым влечением. И половое влечение настолько сильное, что оно покрывает по своей силе все остальные желания. Покрывает. Вот почему Кришна в Бхагавад-гите говорит Арджуне, что прими регулирующие принципы бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. То есть вот это половое желание, оно трансформируется в желание Кришны. Поэтому Пхишма, он один из махаджанов, Пхима, вернее. Пхишма или Пхима? Пхишма, да. Он как раз это в «Нектаре преданности» описано, что все махаджаны, они, даже Ямараджа, они рекомендуют человеку взять его вожделение и направить его в сторону Кришны. То есть это вожделение должно быть направлено в сторону Кришны. Вот сколько у нас есть вот какого-то энергии, да, мы должны это направить в сторону удовлетворения Кришны. Вот мы как-то обсуждали эту тему, что... У людей, у которых очень много вожделения, они очень много могут делать. Очень много могут делать. И с другой стороны, да, кто-то может сказать, ну значит, просто у меня мало вожделения, поэтому я ничего не делаю. Просто это вожделение проявляется в разных гунах. В разных гунах. Подавленность, состояние подавленности, то есть чрезмерность вожделения, когда прямо через край брызжет все это. Подавленность, то есть живое существо под влиянием гуны невежества находясь, его вожделение проявляется в таком томастическом проявлении, то есть в чем? Потребление там алкоголя, там, наркотиков, даже так, такой вот грубая сексуальная жизнь, она так менее привлекательна для этих людей. Они хотят вот, галлюциногенные состояния так, переживать, то есть их сексуальная жизнь, она связана с галлюциногенными такими состояниями, они любят вот, мечтать, знаете, надо. Спать, вот это туда, во сне, и во сне там, вот во сне они там разворачиваются. То есть такой нидра у них, тама такой, тама-нидра, тамастический сон такой. И во сне вот они это делают все. Там они такие воины, они во сне там такие крутые, там все. Других раджас, да, гуна страсти там, кстати, их энергия таким образом, кама-шакти таким образом действует. Им нужно двигаться, что-то делать. И есть благость. То есть вожделение, которое трансформируется в желание мудрости, желание такого интеллектуального совершенства очень. Гьяны такой. Поэтому есть вот это карма, гьяны, йога. И есть йога, то есть вожделение, которое заставляет живое существо искать мистического совершенства, при помощи которого можно достигнуть, допустим, если уж не чувственных наслаждений, то по крайней мере тонкого чувственного наслаждения, объявить себя Богом или слиться с ним воедино. Поэтому вы помните, я объяснял, существует карма-ками, ситха-ками и мукти-ками. Их разбивают на три категории. Но мукти-ками в себе еще одну категорию несет. Пхукти-ками. желание райского освобождения. Когда живое существо здесь отказывается от вожделения полностью. Вот в чем Прабхупада еще описывал такой секрет и хитрость, что человек здесь может выглядеть как садху полностью. Но все, от чего он отказывается здесь напрочь от этого. Только для того, чтобы все это же получить. Это как Хирани Кашипу. То есть суровые аскезы совершать, от всего отказаться, такие аскезы совершить, что вы помните, в Бхагаватам там описывается, что все были потрясены, даже великие мудрецы и йоги ни в прошлом, ни в настоящем и в будущем не смогут повторить этих аскез. Сколько вожделения. То есть вожделение, оно побуждает совершать аскезу, но аскезу, не предписанную шастрами, не по собственной прихоти и с побуждением ложного эго, для того, чтобы достичь каких-то определенных материальных результатов. И Кришна говорит, тот, кто совершает суровые аскезы и покаяния, движимый ложным эго, есть демон. И ложное эго, вот эта проблема, так сказать, сексуальная, настолько сильная, что человек совершает такие аскезы, такие суровые аскезы, но лишь побуждаемый своим ложным эго. И эти аскезы, так сказать, его сердце становится, Пашу там говорится, каменным. Сердце становится как камень. И он уже других не воспринимает нормально. Всех считает негодяями. И он очень аскетичен. То есть вы не сможете даже сравниться с этой личностью по аскетизму внешнему. По его, так сказать, каким-то... Он может жить в любых условиях, есть там, не знаю, листья одни. Но все это связано с его ложным эго. Это тоже одна из категорий вожделения, такого хитрого. Это называют пхукти, то есть желание вознестись на райскую планету. Или желание приобрести мистическое совершенство. Вот мы видим демоны, совершая суровые аскезы, все простили, допустим, мистического совершенства. Чтоб меня не убили там, не там, не там, не сям. Чтоб я был невидимым, чтоб я мог то, чтоб я мог... Желание ситх, то есть всевозможных, так сказать, сенсорных способностей. Мы видим, как вот эти экстрасенсы, там все эти, они какие-то курсы, все, хотят они все это... развить в себе. Для чего? Чтобы наслаждаться. Также интересует власть, деньги, чувственные наслаждения. Очень примитивно все. Все для одной только цели. Сотни тысяч этих желаний, этих жен у каждого чувства. Итак, человеческое сознание или человеческий ум, когда мы пребываем в сознании, в изначальном сознании, тогда мы можем контролировать при помощи сознания свой разум. При помощи сознания Кришны контролируется разум, он одухотворяется. Разум может взять под контроль ум. А если ум контролируется разумом, то чувства тоже не вовлекаются в эту, так сказать, гонку, в эту гонку за объектами чувственных наслаждений. Таким образом, живое существо должно обратить свое сознание к изначальному сознанию, к чистому сознанию, сознанию Кришны. И только в этом случае оно сможет одухотворить свой разум. Когда разум одухотворен, тогда ум может подчиниться. Поэтому мы говорим, что разумный человек и неразумный человек. Разумный человек определяется именно таким образом. Может ли он контролировать свои желания? Глупец, глупый человек, сразу видно. Разум и глупость все время рядом ходят. И вот когда человека классифицируют, я, допустим, давным-давно понимаю, кто дурак, а кто разумный человек. И также думаю, что и вы понимаете. То есть мы видим, те, кто меньше контролирует свои чувства, это глупые люди. Те, кто больше контролирует себя, могут свои планы менять, так сказать, в зависимости с возвышенными целями, там, с разумными, так сказать, мотивами. Это люди более, так сказать, разумные. Мы говорим, это разумный человек. С разумным человеком всегда интереснее общаться. С разумным человеком всегда на него можно положиться. С разумным человеком можно что-то сделать. С глупцами всякими, балбесами, которые там что-то выглядят так, может быть, очень умные у них лица, но они не могут контролировать свои чувства. Значит, они глупы. Они всегда идут на поводу своих похотских желаний. Поэтому с ними очень опасно общаться. С ними затевать какую-то деятельность очень опасно. Почему я всегда, вот, когда меня кто-то просит, что какие-то планы, благословления, я же сразу вижу, что этот человек глупец просто. Я же сразу видно невооруженным глазом. Посмотрите на них, и вы сразу увидите. Откуда у них разум, когда они не могут контролировать ни одно свое желание? У них каждое одно желание возникает за другим. И все их желания связаны с деньгами, с женщинами. Похотские желания. Значит, с такой личностью очень опасно находиться рядом. Он, когда появятся какие-то объекты, бросит все. Он вас бросит посреди водоворота. Потому что там для него важны вот эти желания. осуществить свои эти проблемы. И чтобы этого не происходило, как раз существует эта система регуляции. Когда человек при помощи повторения Харе Кришна мантры, при помощи этой звуковой вибрации, постепенно приводит свой ум в надлежащее состояние, то есть освобождает. В уме происходит освобождение от материальных вот этих преследований, материальных задач. То есть как это происходит? Они там остаются, но человек прекращает, разум укрепляется, и он прекращает их преследовать. Вот у каждого сейчас есть желания в уме какие-то. Но мы все здесь, и никто никуда не уходит. У других людей точно такие же желания, поэтому они не здесь. Они вот ушли сейчас, звонят, вот видишь. Они не могут себя контролировать, потому что они очень глупы, неразумны еще. Их разум очень слабый. Поэтому при первом каком-то толчке, при какой-то опасности, при какой-то ситуации их разум пасует, он убегает. И любит человек именно этот объект. Потому что только уберите у него объект, сон будет. Куда? Он, о, другой жена, еще лучше. Еще лучше, еще толще. Всегда человек перемещает эти чувства. Потому что вся проблема в этом вожделении. Вся проблема в этом вожделении. Один муж, два мужа, три мужа, пять мужей, четыре, и опять новое. Новое поколение выбирает нового мужа. Ищут они. Они ищут, как удовлетворить свою похоть. И ходят сюда, и высматривают здесь. Вот этот мальчик мне нравится. Вот этот. Ой, я прямо не могу ничего сделать со своим мужем. Вот этот мне Прабху нравится. Шарира Брит мне нравится. Ой, не могу, прямо такой садху я с ним буду. Ой, иметь каких детей ловких. И в духовный мир пойду, буду ему клубин стирать. И все будет нормально. Я знаю, потому что это витает. Это витает прямо в атмосфере. А мне вот так, допустим, Читрит нравится. И так, и они распределили, я серьезно вам говорю. Они распределили уже, каждый уже, все вы уже женатые на самом деле. А они уже детей от вас родили, уже все нормально. Они уже там кастрюли чистят в уме. У них планы, у них грандиозу там, колоссали. Поэтому они там ругаются, бьют друг другу в челюсть там, что-то там. И тут точно так же у нас какие пробки, если где-то. Это потому что они там распределились тоже. Поэтому они ждут, когда он уедет. И мы тут отвяжемся. Кто-то на Санкиртане там, он уже там сделал. Говорит, здесь нельзя, обхук не будет там. Я здесь аскет. Вожделение, это так плохо! Вы что, ты стрёмный, ты тоже стрёмный! Я поехал на Санкиртану. Скорей, скорей, там много книг, много людей страдает. Но он там себе устроил эту пхукти. Он здесь отказывается внешне от всего, потому что там он запланировал уже. И там он в этом в тысячу раз больше получает, чем здесь. Вот я о чем вам говорю. Они так и делают. Они здесь такие аскеты, чтобы там насладиться. Там. Такая иллюзия, бесконтрольная. Что там меня никто не видит. Как Прабхупада говорил, как страус. Раз он голову в песок, говорит, все, меня никто не видит. И такое тело у него, и такая голова. И его никто не видит. Потому что его вот такая голова с таким вот мозгом там, я не знаю. Она в песке. Они так делают. Она говорит, мне здесь никто не нравится. Чей может кто-то здесь нравится? Не, мне никто здесь не нравится. Ну что это вожделение? Ну что Акши нравится? Да похоть, фу, тут-фу-фу. Прям похоть. Здесь у ней похоть, да? Да у нее есть похоть. Потому что эта похоть вот там ездит. Или где-то там ждет ее, эта похоть. Это называется пхукти. Вот так, на таком простом примере, чтобы вы поняли, что такое пхуктиками. Пхуктиками. Это очень опасно. Райское вот такое. Как Прабхупада, он особо защищал преданных и все время говорил, это самое опасное, это попасть. То есть такое умонастроение в себе развивать. И когда он видел, что преданный в этом месте так себя ведет, а в другом бегает там, на Санкиртане с книжками там, заваливается в постели кому-то. А здесь такой аскетичный, все говорит про это вожделение, что это вредоносное вожделение. Вы что, мадажи такие глупые, а вы, бабхи, такие аскетичные. Там, это там может быть. Это может быть там, на стороне. Это очень опасное вы настроение. Поэтому это никакие не аскеты. Это обманщики, притворщики. Притворство. И для того, чтобы на самом деле прогрессировать в духовной жизни, человеку нужен разум, на самом деле, крепкий разум. Научиться разумно подходить к этому. Разумно. Это как человек здесь такие аскезы совершает, домой приезжает и там отвязывается на всю катушку. Потом раз, опять сюда такой аскетичный возвращается. Но как-то немножко раздраженный. И вы спросите, ты что раздраженный такой? Да ничего. Как помните, один у нас Прабху, он вернулся и сходу сразу атаковал. Как сюда не придешь, как уже у вас такой вид, что вы на меня наезжать хотите? Он сказал, знаете, да кто это? Ты знаешь, что это так говорит? Вот. Потому что он уже пхукти совершил. А в раю там, ой, сколько этого. Там завались, там это не считается даже каким-то особым нарушением. Там направо-налево только раздавай всем семечки. Стакан бесплатно. И так живое существо в этом обмане находится. Вот в этом обмане, о котором здесь пишут. Праздно гуляло там. Вот. Поэтому Прабхупада говорил, праздный ум – это кузница дьявола. Праздность. Не должно быть этой праздности. То есть вот этой свободного гуляния. Вот о чем говорится. Ум не должен быть свободен. Он гуляет, просто пошел он там погулять с книжками. У него есть четкая задача, функция. Или дровосек, который в лесу там дрова рубит. Или кто-то что-то собирает хворост. Или праздно гуляющая красивая женщина со слугами. У кого кама больше будет? От кого кама больше выскочит? От дровосека? Которому, не знаю, там пятилетку за 3 дня надо сделать. Или от того, который хворост собирает. Там у него костер до небес должен к вечеру. У него времени нету просто на это. Это вопрос жизни. Поэтому он там в лесу, у него вопрос жизни и смерти, выживания. А тут, так сказать, гуляющая там. Красавица. Так и ум. Он не должен гулеванить. Ум наш. Праздно ходить, балдеть. Должна быть четкая задача. Четкая задача. Он все время должен вбирать это сознание Кришны. Вбирать во всем, в любом общении. В любом. И откидывать все, что тормозит его. Все абсолютно.